А жить? Разве жить лучше? И разве теперь вот не холодно мне? Там одну минуту будет холод, минута и кончено, а тут всю жизнь. Всю-то жизнь, как есть, только холод, холод. Ой, страшно. Нет уж, лучше решиться сразу. И Маша снова решительно и смело ступила на самый край проруби. Опять зачернелся у ног ее темный кружок воды, отороченный ледяной корой. И опять при виде его замедлилась Маша. В эту минуту она стояла, совсем уже не размышляя, как бы утратив даже самую способность думать. Но за нее и в ней самой снова стал действовать бессознательный инстинкт жизни. Маше казалось, будто она так себе, без всякой причины, замедлилась и безучастно глядела рассеянным взором по ту сторону канавы. Вдруг в это самое время заметила она, что с противоположных сходок на лед какой-то человек спустился. «Помешают», — мелькнула искорка в сознании девушки, — «лучше переждать, чтоб уж не успели вытащить». Но она обманывала самую себя, едва ли даже осознавая это. Ей казалось, что ничто иное, как только одно желание получше и поудобнее исполнить свое намерение, заставило ее пережидать, пока пройдет через канаву посторонний человек. Тогда как именно один только инстинкт жизни и вызвал в ней мысль об этом пережидании, инстинкт жизни, хватающийся самым затаенным, незаметным лукавством за первый подходящий случай в свою пользу. Но смотрит Маша, посторонний человек, вместо того, чтобы переходить на ее сторону, вступил на барку и направился вдоль нее к каюте, вошел в дверцу и тотчас же назад подался, переждал немного и опять скрылся туда же. «Что же это значит? Он верно сейчас выйдет опять, назад вернется, — думает Маша и ждет, — скоро ли это случится?» Обернулась назад и видит, на набережной изредка прохожие показываются. «Что же это я стою тут? Пожалуй, заметят еще, догадаются, да наблюдать станут», — домикнулась она. «Лучше уж отойти к набережной, да обождать под ней, пока тот выйдет». И, отойдя к берегу, она прислонилась к гранитной стене так, чтобы сверху было бы трудно разглядеть ее. Прошло около 10 минут, а человек из барки не возвращается. «Что же это значит?» — с удивлением задает себе Маша вопрос. И вдруг ей пришло на память, что у них в Колтовской и на петербургской стороне неоднократно бывало рассказывали, как разные мошенники около Мытнинского и Крестовского перевоза держат по зимам ночлеги в пустых барках, выходя оттуда на грабеж и даже, случается, людей иногда убивают. «Верно, и здесь мошенники», — подумала она, но при этой мысли не ощутила ни малейшего страха. Рассудок с сознанием своего отчаяния и горя говорил ей, что надо покончить с собою и покончить сегодня же, так статочное ли дело при таком намерении пугаться ей каких-нибудь мошенников. Ноги ее меж тем начинало сильно знобить от продолжительного стояния на льду на одном и том же месте, а порывы ветра пронизывали ее холодом. «Однако чего же я жду в самом деле, только время даром уходит», — встрепенулась Маша, стряхнув с себя все эти посторонние и почему-то преимущественно ползущие в голову мысли, которые как-то сами собою непрошенные появляются у человека именно в подобные и, по-видимому, самые решительные мгновения его жизни, когда, казалось бы, вовсе не должно быть места в голове посторонним мелочам, а эти мелочи меж тем так и плывут одна за другой, словно прихотливые клочки облаков по небу. И снова подошла она к елочкам, и вдруг снова встают те же самые мысли, ясно воображаемое ощущение холодной воды и невольный ужас при взгляде на темный кружок проруби. «Нет, я не могу утопиться», «Сама не могу, сил не хватает», — прошептала она в отчаянии. «Господи, ведь это самоубийство! Страшно, ужас берет, не могу я!» И вдруг увидела Маша, что человек выбежал из барки, бросился тут же на снег и стал копошиться в нем. Что именно делал он, она понять не могла и только пристально следила за его движениями. Мысль о своем безвыходном положении и о необходимости умереть заволоклась в ее голове каким-то туманом.